«Песнопение?» По щеке Нейта скатилась капля холодного пота. «Правильно. Все так и есть. Именно это и стало началом песнопений. Так родился первый цвет песнопений – пустота». Оглядев Нейта довольным взглядом, Ксео широко развел руки в стороны, будто обращался к небесам с мольбой. «Песнопение – это техника, которая призывает желанную вещь. Другими словами, то из воплощений, которое будет призвано первым и станет считаться выбранным. Нет решения проще, чем это. Хотелось бы мне так сказать, но в этот момент возникает ряд проблем. Миквикс и Армадеус не хотели оставлять песнопение просто как инструмент для призыва самих себя. Почему? Я ведь уже все сказал. Они хотят защищать наш мир. Проще говоря, они любят его. Например, на день рождения или какой-нибудь другой праздник родители без какой-либо крупной причины хотят сделать подарок ребенку. И здесь то же самое. Раз Миквикс и Армадеус все равно решили дать людям песнопение, то им захотелось сделать из них подарок. Каждый раз, когда в рассказе Ксео возникало имя Армадеуса, Найт вспоминал Арму, призванное существо, которое решило остаться в мире, хотя возложенная на него задача уже была выполнена. Песнопения должны были принести благо людям. Именно поэтому воплощения разработали не только песнопения пустоты, но и другие полезные людям песнопения, чтобы можно призвать не только их самих, но и в каком-то смысле любую желанную вещь без ограничений. Тогда песнопения пустоты были разделены на новые напевы пяти цветов, тех самых, что составляют основу используемых ныне песнопений. Итог первой части рассказа Ксио был таков. Песнопения были рождены, чтобы призвать настройщиков. Именно для этого появились песнопения пустоты, а затем в качестве подарка воплощения даровали людям песнопения пяти цветов. Миквикс и Армадеус оба были согласны даровать людям пять цветов, но в то же время, пока один из них не будет призван песнопениями пустоты, их спор, кто же станет защитником мира, не мог быть решен. И это доставляло воплощение множество проблем. Причиной этих проблем было две. Понимаешь, какие? Ксео на мгновение прервался, а затем продолжил объяснять. Первое заключалось в том, что суть настройщиков — быть лишь наблюдателем, тем, кто работает в тайне, незаметно для людских глаз. Воплощения не могут открыто объявить о своем существовании и допустить появление своего имени в песнопениях. А вторая причина проблем полностью противоположна первой. Чтобы настройщиков стало возможным призвать, о факте их существования и именах должно стать известно людям. Более того, только тем, кто способен исполнить такое песнопение. Чтобы удовлетворить оба этих условия, появилась неполная полнота песнопений. Другими словами, намеренно заложенные в систему песнопений противоречия. Противоречия? Значит, такие там есть? Найт не был полностью согласен с уроками школ песнопений, где говорили, что каждый из пяти цветов имеет законченный свод правил, но, естественно, хорошо знал эту общепринятую точку зрения. Вспомни характерные черты песнопений и разложи все в голове по полочкам. Достаточно будет насчитать 4 или 5 пунктов. В первую очередь в голову мальчику пришел музыкальный язык ксилофена и ораторий на нем, затем разделение на 5 цветов и бесчисленное множество призванных существ, включая истинных духов, и, наконец, необходимые для песнопения катализаторы. Наверное, другие певчи называли бы их в ином порядке, но вот набор черт остался бы тем же. Но... кое-что привлекло внимание Нейта. Если песнопения, как и сказал Ксео, были разработаны настройщиками, то что-то здесь не сходится. В чем необходимость использовать катализаторы, петь оратории, учить силофена и тем более разделять все на 5 цветов? Без катализаторов, оратории и музыкального языка порог вхождения был бы намного ниже. То же самое с разделением на цвета. Без него было бы намного проще изучать призыв разных вещей любого цвета. Если песнопение – это подарок людям, то такая структура была бы намного удобнее, разве нет? Верно. Это и есть неполная полнота песнопений. Немного оживленнее, чем обычно, произнес Ксео, как будто ожидавший такой реакции Нейта. Если бы в песнопение была заложена безграничная сила, то люди вообще не почувствовали бы нужды призывать настройщиков. Именно потому, что сила песнопений конечна, они и стремятся к сущности с большей силой. Всякий желает призвать истинного духа больше, чем элементарное призванное существо, верно? А затем людские желания перейдут от истинного духа дальше к настройщикам. Вот поэтому в песнопении были намеренно заложены различные ограничения. Это и катализаторы, и музыкальный язык ксилофена, и разделение на 5 цветов. Ты говоришь об ограничениях, но... нет, ты тоже их знаешь. Просто все думают, что это такое свойство, которое никак нельзя изменить. Начнем с неполной полноты, заложенной в катализаторы. Это преступление. Преступлением называлась невозможность повторного использования катализаторов. Конечно, можно было через силу исполнить песнопение с тем же самым катализатором, но повторить эффект первого раза не получилось бы ни у кого. Как ты думаешь, что случилось бы, если один катализатор можно было бы использовать любое число раз и с песнопением любого цвета? Я, наверное, стал бы пользоваться только этим единственным катализатором. Скорее всего, остальные певчие подумали бы так же. Они все время держались бы за один катализатор и даже не подумали бы о том, чтобы смешивать новые. Этого единственного катализатора было более чем достаточно, запасные только мешали бы. Наверное, желание искать и разрабатывать новые также не возникло бы. Именно так. И это стало бы проблемой, поскольку для призыва настройщика требуется соответствующая сила. Для этого предназначена чешуя Миквы. Кристаллизация небольшой части силы Миквикс, заранее отправленный в наш мир истинный катализатор. Всех певчих влечет катализатором с мощным эффектом, и Мишдр гонялся за скрытой в яйцах чешуей Миквы, и самоуправление Энзю гордилось найденным ими совершенным катализатором. Чтобы призывать воплощение, требуется чешуя Миквы, а значит, необходимо, чтобы люди узнали о ней. Для этого в катализаторы и было встроено преступление. Раз катализаторы можно использовать только один раз, и к тому же их эффективность различна, то люди станут искать более мощные катализаторы, которыми можно пользоваться сколько угодно раз. Полностью в соответствии с задумкой Миквикса Армадеуса в процессе поисков абсолютного катализатора они доберутся до чешуи Миквы. Этот катализатор они даровали певчим, чтобы стало возможным призвать их самих. Но только этого ведь недостаточно. Правильно. Даже если бы певчие заполучили совершенный катализатор, они вряд ли бы захотели призывать настолько превосходную сущность, как создатели песнопений, воплощение законов и воли. В песнопениях как таковых нет ни смысла, ни какой-то разумности. Певчи ничего не получат от того, что постараются исполнить сложное песнопение. Все действительно так. Пока человек не очарован какой-то абсолютной сущностью, как в случае с Мишдером, у него вряд ли появится желание призывать нечто настолько могущественное. Всем известно, что каждый день происходят несчастные случаи, когда певчие пытаются призвать какое-то огромное неизвестное существо, и песнопение выходит из-под контроля. Почти все опытные певчие стараются избегать рисков, да и вообще те существа, которых обычно призывают песнопениями, и те воплощения, о которых мы сейчас говорим, уж слишком сильно различаются по масштабу. Именно поэтому Миквикс и Армадео с самого начала изменили смысл своего существования. Они перестали быть воплощениями законов и воли, и стали просто настройщиками, поддерживающими существование песнопений. Миквикс, та, кто находится там и желает заветов, поменяла имя и стала всего лишь настройщицей, той, кто просто стоит там. Армадеус, тот, кто находится там и желает песен, точно так же принял в качестве имени просто тот, кто обнажил клыки на волю. Но мне кажется, только этим ничего не добиться. Недостаточно просто сменить имя и привести себя в соответствии с песнопениями. Сами по себе настройщики — это уж слишком значительные сущности. Даже при призыве крупных существ вроде драконов или гигантов возникает немало сомнений. Скорее всего, нет таких певчих, которые захотели бы призывать настройщиков. Справедливое возражение. Именно поэтому настройщики создали особый, промежуточный класс призванных существ. Это истинные духи. Те, кто стали правителями пяти цветов вместо настройщиков. Меня с давних пор это беспокоило. Почему только существа высших благородных арий имеют особое почетное название? Почему только для истинных духов обязательно нужна оратория? То есть сами по себе истинные духи были лишь мостом между призванными существами и настройщиками? Благодаря выделению истинных духов в отдельный класс, сознание певчих будет спокойно насчет настройщиков. Они уже будут подготовлены и скажут что-то похожее на «настройщики». А да, это что-то вроде королей среди истинных духов. Например, сейчас, когда Тессейра рассказывала обо всем Лефису, она специально называла настройщицу песнопения пустоты истинным духом. Она использовала тот же принцип, что и настройщики. Среди истинных духов немало гигантских существ, скорее это даже норма. Все это необходимо, чтобы люди прошли сквозь тонкую пленку истинных духов и перестали испытывать тревогу перед такими неизвестными сущностями, как настройщики. В этом-то и заключается истинная структура песнопений. И, наконец, важнее всего связь оратории музыкального языка Силафена. По правде говоря, для твоих знакомых это достаточно известная вещь. С каким-то смущенным видом проговорил Ксео, будто ему вдруг стало неловко. Впервые на лице черного монаха возникло что-то помимо улыбки. «А? Что это значит?» «Я об одном из учителей Академии Треми. Миррори. Он достаточно быстро осознал существование внутри музыкального языка Силафена еще одного языка — Мантр Силафена. Однако с тех пор их анализ доставляет ему много проблем», — пояснил Ксео. а затем, вернув свою обычную улыбку, продолжил. Настройщики приготовили два языка. Один – музыкальный язык ксилофена, предназначен для песнопения пяти цветов, которыми пользуются обычные певчие. А вот второй необходим для оратории, которая призывает их самих. Это и есть мантры ксилофена. Неужели это... В голове на это промелькнули сцены прошлого дня, и он сделал шаг назад.